Господь хранит не только все кости, но и образа святых угодников, не давая им погибать в тлении, пренебрежении и долу лежании, взыскуя их чудесно, как это мы знаем из описаний явлений чудотворных икон, особенно икон Пречистой Матери Божией, Владычицы нашей. Так Господу дорог образ человека, особенно святого человека, сосуда благодати. Через образ Он и чудеса творит, или подает невидимые силы исцелений и утешения –